«Нет, нет», — решительно сказал Чик, отдавая ему испуганную птицу. «Я просто так, я хотел только посмотреть». Чик был потрясен, но он знал, что это надо скрывать, что стыдно показывать, и старался скрыть свое потрясение. Он никак не мог соединить свое восторженное восхищение могучим ястребом, неотвратимо налетающим и бьющим перепелку, и тем же ястребом, грузно сидящим на маленькой перепелке и сверкая беспощадным желтым глазом, продалбливающим ее бессильную головку. Чик еще не понимал, что и то, и другое зрелище в своем соединении и есть истинная жизнь. Но он чувствовал, что ему раскрылась какая-то горестная правда. И как бы предугадывал, что в будущем от этой правды будет много печали. «Выучишься охотиться с ястребом», — улыбаясь, сказал охотник, засовывая перепелку в ягдаш. «Никакой другой охоты не захочешь. Когда хорошая высыпка, бывает, так намахаешься, что плечо болит». «Да-да, конечно», — отвечал Чик, изо всех сил сдерживаясь и в то же время с надеждой и завистью глядя на улыбающегося охотника и думая, что раз он, старый добрый охотник, все это видел и улыбается, значит, со временем и он, Чик, привыкнет и не будет придавать этому значения. Чик собрал все свои стрелы, поднял лук, и они с охотником пошли дальше. И Чик постепенно успокоился. «А как тебя зовут, мальчик?» — спросил охотник. «Чик», — сказал Чик, вздохнув. «Хоть бы и Чик», — ответил охотник, не глядя. И Чику так понравилось, что охотник не споткнулся о его имя, а тут же нашел ему свое местечко. «Так вот, Чик, слушай, что я тебе расскажу», — продолжал он. «Человек — это такой зверь, что любого зверя перезверит. Я вот ястребов приручаю. Это что? У нас в деревне был один крестьянин. Звали его Миха. Так он ворона приручил. Я тебе сейчас расскажу не то, что выдумано людьми, а то, что было на самом деле. Так вот. У этого Михи всегда на плече сидел ворон. Скажем, мотыжим кукурузу или табак, а он у него на плече сидит. Иногда взлетит, полетает и снова на плечо. Или Миха идет на мельницу. Впереди ослик, а сзади он с вороном на плече. Или на лошади куда едет. Он верхом на лошади, а ворон верхом на нем. Надоест сидеть. Полетает, полетает и снова садится на него. Иногда он у него на голове сидел. Куда захочет, туда и сядет. Они любили друг друга. Жить друг без друга не могли. Если Миха уезжал в город на машине арбузы или орехи продавать, он ворона с собой не брал. Кто ж арбузы продает с вороном на плече? Нескладно. Да и милиция не разрешит. Он его оставлял дома, и ворон скучал. Если Миха 2-3 дня не приезжает, ворон 2-3 дня ничего не ест. А жена Михи не любила ворона, стыдилась перед людьми. Вечно проклинала мужа. «Чтоб я тебя с этим вороном в один гроб положила!» А он смеется и поглаживает своего ворона. А жена еще больше злится. И вдруг его ворон стал подолгу исчезать. Улетит и не прилетает. Иногда полдня его нет, а иногда и на всю ночь улетает. А бедный Миха беспокоится, ничего не может понять. И тогда он решил выследить его. Однажды ворон улетел, а он потихоньку за ним. И выследил. Смотрит. На опушке леса его ворон сидит на ольхе, рядом с воронихой. Оказывается, его ворон нашел себе подружку, и теперь они муж и жена. Вот куда отлучался его ворон. Мих подошел к ольхе и стал звать его. Ворон забеспокоился. «Кар, кар!» и слетел к нему на плечо. а ворониха с дерева. Кар-кар!» И он снова слетел с плеча и сел на ветку рядом с воронихой. Хозяина опять его звать. Бедный ворон с ума сходит. То к нему на плечо, то к воронихе. И все-таки в последний раз сел к нему на плечо, и они ушли. И Миха был рад, что победил. Он нам об этом случае много раз рассказывал. Но потом ворон опять стал улетать к своей воронихе. То полдня его нет, а то и на всю ночь пропадает. И бедный Миха заскучал. Бывало, к вечеру выйдет на пригорок и стоит, ждет. Люди к вечеру ожидают свой скот, а он своего ворона. Добрые люди, видя такое, посмеивались. А дурные, ну, есть же и дурные люди, злились. Они говорили, что это позор для нашего села. По нашим законам мужчина может держать на плече ружье, ястреба, орла. Или, скажем, мешок с кукурузой.